Платонов с досадой бросил ложку на стол и оперся подбородком на сложенные в замок ладони. Тот факт, что Серегу Русанова включили в группу по инициативе Ивана Алексеевича, означает, что Иван своих сыщиков бережет, охраняет, ценит, а не сдает первому встречному по первому требованию. Если бы Заточный хотел меня свалить, он бы ни за что не допустил Русанова к этому делу, потому что он понимает, Сережа из-под себя выпрыгнет, но сделает все, чтобы мне помочь. Какое-то время Кира молча жевала салат, не поднимая глаз от тарелки. Молчание вдруг стало неловким и тягостным. Не говоря друг другу ни слова, они закончили обедать. Платонов помог Кире вымыть посуду и убрать со стола. — Давай будем пить чай в комнате, — неожиданно предложила она. — Сейчас по телевизору начнутся «Джентльмены удачи». Я очень люблю этот фильм. — Конечно, — обрадовался Платонов. — Слава богу. Обстановка разрядилась, хотя он не мог взять в толк, из-за чего возникло это внезапное напряжение. Помогая Кире расставлять на низком журнальном столике чашки, сахарницу, плетеную корзиночку с печеньем, розетки, нарезанный лимон, он поймал на себе косой взгляд и вздрогнул, словно обжегся. Снова это загадочное пламя полыхало в темно-коричневых глазах женщины. Он собрался с силами, обернулся и посмотрел ей прямо в лицо. — Ничего. Спокойное лицо, спокойные матовые глаза. — Показалось, наверное, — подумал он. — В общем-то, это можно понять. Ситуация действительно щекотливая. Вроде я заявил, что хочу ее, а сам не делаю никаких движений в этом направлении. Более того, стараюсь не создавать условий, благоприятствующих тому, чтобы и она такие движения делала. У женщин интуиция великолепная, и Кира не может этого не чувствовать. Она, наверное, не понимает, в какую игру я играю, и это ее настораживает, а, может быть, и пугает. Из-за этого она и нервничает. Может, нужно, наконец, сделать это и снять напряжение? Нужно. Нужно, конечно, но видит Бог, как же мне этого не хочется. Интересно, почему? Ведь она такая славная, добрая, и потом она очень красивая. Почему же она меня не будоражит? Они смотрели популярную комедию, изредка обмениваясь репликами, и Дмитрия удивляло, что Кира ни разу не только не засмеялась, но и не улыбнулась, хотя сама сказала, что любит этот фильм. В самом конце она отвернулась и отерла слезы со щек. «Кира, что случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Ты чем-то расстроена?» «Нет-нет, все в порядке», — быстро ответила она, но головы не повернула. Платонову была видна часть ее лица, и по напряженным мышцам он понял, что она изо всех сил сдерживается, чтобы не расплакаться. Матушка, нервы-то у тебя совсем никуда не годятся. Где же ты их так расшатала при твоей-то спокойной жизни? Тихий библиотекарь, никто из твоих близких не умер и не болен, а ты плачешь, когда на экране Вицин и Крамаров. Дмитрий решил никаких вопросов не задавать, чтобы не расстраивать Киру еще больше. Может, этот фильм связан с какими-то воспоминаниями. Например, она смотрела его вместе с мужчиной, которого любила и которого больше нет в ее жизни. Как знать? Виталий Николаевич Кабанов развернул вечерний выпуск газеты и снова перечитал краткое сообщение из рубрики «Криминальная хроника». Еще одно убийство на территории Московской области. Человек убит выстрелом в затылок. Ай да снайпер! Упрямый, от своего не отступается. Видно, хочет большие деньги зарабатывать, а для этого надо получать высокооплачиваемые заказы. Но такие заказы дают только тем, кто подтвердил свою репутацию хладнокровного убийцы, у которого не бывает промахов. Пятый труп. Достаточно этому доказательства. Помощник, телохранитель и шофер Гена по обыкновению сидел неподвижно у двери и наблюдал за Кабановым. — Ты это читал? — спросил Виталий Николаевич, ткнув пальцем в газету. Гена молча кивнул и переменил позу, закинув ногу на ногу и скрестив на груди жилистые руки, густо поросшие волосами. — И что скажешь? Гена неопределенно пожал плечами, всем своим видом выказывая явное нежелание обсуждать тему. — Молчишь? — По-моему, ты просто завидуешь Геннадий, — пошутил Кабанов. — Какова настойчивость, а? Целеустремленность, хладнокровие и абсолютная безнравственность. Бесценный кадр. Не согласен? — Подождать надо. Упрямо буркнул Гена сквозь зубы. — Посмотрим, посмотрим. Что у нас на сегодня осталось? — Человек от Трофима. С утра звонил, просил принять. Я вам докладывал. — А, ну да, вспомнил. — На который час я ему назначил? — 8 у Ларисы. Я уже позвонил, предупредил. Умница. Нам, наверное, уже ехать пора. 8 час? — 15 минут. — лаконично ответил Гена. — Отсюда до Ларисы ровно 25 минут. Поедем сейчас.